Глава 9. Снаружи защитный купол города странников выглядел как едва заметное дрожание воздуха. Лишь изредка по гигантской полусфере проскальзывали синеватые сполохи. Заметнее всего граница безопасной зоны отображалась в месте соприкосновения купола с поверхностью земли. Там пролегала широкая светящаяся полоса. Мы с Венди взобрались по крутому склону на каменистый холм справа от автоматической дороги, ведущей от города в пустоши. Летающие платформы сновали по ней туда-сюда с равными интервалами, притормаживая у границы купола. Участки, на которых игроки возводили свои цитадели, начинались чуть дальше, примерно в километре от города. Седьмой объяснил, что на всех стабах обустроены подобные полосы отчуждения вокруг городов, цитадели, размещенные рядом с защитным куполом, получали бы слишком большие преимущества. К слову, Мимик владел исчерпывающей информацией по игре, и это было то преимущество, которым я мог пользоваться на полную катушку. Куда удобнее, чем лазать в поисках ответов по игровым гайдам. Был и еще один бонус, о котором я догадался не сразу. Несмотря на то, что у седьмого не было глаз, ушей и прочих органов чувств, видел и слышал он куда лучше меня. У него что-то вроде сканера, прощупывающего местность в довольно большом радиусе. Чтобы игроку стать такой ищейкой, надо здорово прокачать восприятие. «Двое игроков прячутся за скалами справа от тебя», — предупредил он. «Расстояние 20 метров. Уровень опасности 3 звезды, 5 звезд. И двухколесное транспортное средство». «Ясно. Предупрежден, значит вооружен. Если бы он еще и в интерфейсе умел опасность подсвечивать, вообще цены бы ему не было». «Это большая ошибка, Фрост», — затравленно озираясь, вздохнула Венди. «Наверняка будет засада. Это очень в духе Флектора. Надо было настоять на том, чтобы встретиться на территории Бездиких. Увы, я пока не в том положении, чтобы на чем-то настаивать». Справа из-за камней и правда показались двое. Сам Флектор и вооруженный массивной стимпанковской винтовкой головорез. Кажется, один из тех, что был с ним во время нашей прошлой встречи. Самый опасный из гостей остался в укрытии, видимо, для подстраховки. При виде этой парочки Венди шагнула ближе ко мне, будто хотела спрятаться за моей спиной, но вовремя себя одернула. «Боишься, малышка?» — жестко усмехнулся Флектор, подходя ближе. «Правильно делаешь». Он был все в том же кожаном прикиде в духе рок-звезд прошлого века, с уймой блестящих блях и шипов. Судя по тому, что игра выдавала ему рейтинг опасности всего в 3 звезды, он не особо-то прокачивает боевые навыки. Это ему и ни к чему, раз он везде таскается с телохранителями. Впрочем, оружие у него все же имеется. Такое же выпендрежное, как и он сам. Длинноствольный огнестрел, похожий на дуэльные пистолеты 19 века, но с кучей всяких наворотов в футуристичном стиле и почему-то с шестиугольным сечением ствола. Это первое, что бросилось в глаза, и неудивительно. Поневоле начнешь разглядывать дуло пистолета, когда тебе им тычут прямо в лицо. «Если бы вы знали, как мне хочется просто пустить вам по пуле в лоб». Медленно смакуя каждое слово, процедил Флектор, водя стволом от меня к Венди. «Что, если я так и сделаю?» Я пожал плечами. «Буду очень разочарован. Венди утверждает, что ты бизнесмен, и время твое дорого. Глупо было бы тащиться сюда, да еще не одному, просто для того, чтобы убить парочку нубов. С нас и взять-то нечего». Пижон поглядел на меня, прищурившись и чуть склонив голову на бок, и вдруг убрал свой пистоль обратно в кобуру. «А ты не такой тупой, каким кажешься», — хмыкнул он. «Хотя, признаться, тебе просто повезло, что ты мне ни разу под руку не попался. Я отходчивый». «Это из-за того, что я в чате использовал слово на букву «Д»?» «Именно». «Ну уж извини, мне нужно было чем-то тебя зацепить, иначе бы ты просто меня послал». «Да я бы тебя и сейчас послал. Но для начала нужно выяснить, что тебе успела разболтать эта дура». «Я просто...» — начала была Венди. «Заткнись!» — с неожиданной вспышкой злобы рявкнул Флектор. «С тобой я позже поговорю». Обернувшись ко мне, он снова натянул на лицо холодную усмешку. Настроение у него меняется мгновенно, будто тумблеры переключают. «Давай, выкладывай». Вот значит как. Думал, первым делом он спросит про погашение долга Венди. Но утечка информации волнует его куда больше. Я, кажется, здорово недооценил эту их тайную ложу. Мне с самого начала не очень верилось в то, что в игре может существовать черный рынок, о котором не знает администрация. Однако, судя по тому, как Флектор серьезно относится к конспирации, она все же не для галочки. Но как им удается? Мне нужны деньги и есть кое-что на продажу. Но доступа к аукциону на базовом аккаунте нет, поэтому я начал расспрашивать, есть ли какой-то способ обойти это ограничение. И Венди рассказала про тебя. Что именно рассказала? Что ты занимаешься такими вещами, и что она слышала от тебя слово «джинкс». Вроде бы это что-то вроде пароля. Повисла долгая пауза, будто Флектор ждал, что я скажу что-то еще. А может, он просто пытался совладать с собой. Несмотря на застывшую на его лице презрительную усмешку, в глазах его плясали огоньки холодной ненависти. Наконец он устало вздохнул, как учитель, в десятый раз пытающийся втолковать урок нерадивому ученику. «Что ж, так я и думал. В любой другой ситуации я бы не стал с вами возиться. Но по просьбе моего клиента я все же потрачу некоторое время. И, возможно, вы даже уйдете отсюда живыми. Но это уже не мне решать». «Клиента?» — насторожился я. «Ну, не думаешь же ты, что я и правда приперся сюда ради каких-то 10 000 гран. Скажем так, я лишь посредник, устроивший вам встречу. Это тоже в моей компетенции». Он окинул Венди презрительным взглядом. «Но контракт с этой дурехой, пожалуй, и правда лучше закрыть. Я больше не хочу иметь с ней дело. Ты действительно готов дать ей граны для выплаты долга?» «Да, но сначала мне нужны ответы по поводу джинкс». Флектор непроизвольно дернулся, скорчив раздраженную гримасу. «Нет», — твердо ответил он. «Тебе рано в это лезть, приятель. Ты вообще сколько дней в игре?» «Неважно». «Еще как важно! Джинкс — это закрытый клуб. И дело даже не в том, что нам нужно соблюдать крайнюю осторожность. Какой смысл мне связываться с таким нубом? Что у тебя вообще может быть ценного? Орбы, и те только малые и не выше зелени. Такие скупаются на реал-ауке оптом, пачками, штук по 20. Я ожидал такого ответа. Придется зайти с козырей. «А как насчет этого?» Анкуш и Китара, несмотря на лаконичность своего исполнения, с первого взгляда производил впечатление дорогой вещи. Сразу угадывалась его принадлежность к технологиям странников, прежде всего из-за матово-черного металла, который на ярком свету вдруг начинал играть светящимися переливами, будто покрытый невидимой пленкой, по которой шли цветные разводы. С лица Флектора моментально слетело скептическое выражение. Он уставился на оружие с плохо скрываемым изумлением. И даже его телохранитель шагнул ближе, заинтересованно вытягивая шею. Венди так и вовсе ахнула в голос, прикрыв рот ладонью. «Откуда это у тебя?» «Ты действительно ждешь, что я расскажу?» — усмехнулся я. «Важно одно. Это не единственный мой ценный трофей. И могу раздобыть еще. Но до тех пор, пока не получу доступ к аукциону, мне нужен кто-то, кто поможет все это продавать». «Не ты, так кто-нибудь другой. У меня есть запасные варианты». «Вот только не пытайся со мной блефовать!» — фыркнул Флектор, отмахиваясь от меня унизанной перстнями ладонью. «Но, признаюсь, ты меня удивил». Он окинул меня долгим задумчивым взглядом, но вдруг вздрогнул. Судя по непроизвольно дернувшейся к уху руке, отвлекся на входящий сигнал. «Да, скоро. Еще пару минут», — буркнул он куда-то в сторону и снова обернулся ко мне. «Ну что ж, хорошо. Сейчас нет времени на подробное объяснение. Клиент ждет, ему не терпится побеседовать с вами с глазу на глаз. Но если ты не врешь, и у тебя правда есть артефакты странников или еще какой-нибудь ценный товар, я готов тебе помочь». «Извини, но конкретно тебе я не доверяю. Мне от тебя нужна только информация о том, как мне выйти на джинкс». Флектор снова вздохнул, но на этот раз заметно убавил свое раздражение. «Я тоже работаю на джинкс. Видишь?» Он задрал рукав и продемонстрировал мне небольшую татуировку на запястье. Ничего особенного, просто глупо улыбающийся желтый смайлик. Я взглянул на Венди. Та все это время молчала, только успевая переводить изумленный взгляд с меня на Флектора и обратно. На мой немой вопрос она лишь пожала плечами. «Да уж, от нее тут пользы мало». «Ну, допустим», — осторожно произнес я. Но неужели ты думаешь, что я просто отдам тебе товар под честное слово? Мне нужны гарантии. Какой-нибудь контракт, заверенный Бездыкими или что-то в этом роде. Ах, вот чего ты боишься, малыш, — проворковал Флектор, снисходительно усмехнувшись. Что, не получишь своих денег? Убрав анкуш, я скрестил руки на груди, ожидая, пока он продолжит. Через Бездыких подобные сделки, естественно, не проходят. Это ни к чему. Наша система гарантий куда проще и эффективнее. Да неужели? Представь себе. Деньги за товар ты получаешь вперед. Вот тебе и гарантия. Я недоверчиво прищурился. В чем подвох? А что, если я возьму деньги, но не отдам товар? Ухмылка Флектора стала еще шире и еще гадостнее, хотя, казалось бы, куда уж больше. Чтобы получить деньги, тебе придется встретиться с людьми Джинкс в реале. И уж поверь, их тебе кидать не захочется. Есть куда более быстрые и безболезненные способы самоубийства. Значит, не совпадение. Джинкс — банда из старого города, о которой рассказывал Морган. Похоже, это настоящая мафия, отмывающая деньги в виртуале. Схема сходу не совсем понятна, но, скорее всего, через таких людей, как Флектор, они просто перепродают предметы через легальный игровой аукцион. Впрочем, меня сейчас больше волновало не это. А как я получу деньги? Нужно какое-то обоснование, иначе система отметит эту транзакцию как подозрительную. Есть способы, но об этом позже. Все детали сделок обговариваются в реале. Все, что от тебя нужно, это номер твоего смарткома. Или можешь сам позвонить мне в реале. У твоей подружки есть мой номер. Вот, значит, в чем подвох. И одновременно гарантии. Придется раскрыть перед Джинкс свою личность в реале. Хотя, собственно, как еще я надеюсь получить деньги? Не разбив яйца, яичницу не пожаришь. Весь вопрос в том, настолько ли я голоден. Я подумаю. «Думай», — равнодушно пожал плечами Флектор, будто разом потерял ко мне всякий интерес. «Ну а теперь давай, наконец, покончим с долгом. 10 000 гран». Я кивнул Венди. Граны ей передал еще в городе и по дороге сюда, признаться, успел устать от потока благодарностей. Закрытие контракта не заняло много времени, но со стороны выглядело довольно забавно. Флектор и Венди встали друг напротив друга и водили руками в воздухе, оперируя интерфейсом, который был виден только им. Однако саму передачу гран увидел даже я. Мелкие светящиеся шарики повисли в воздухе между ними и с короткой вспышкой исчезли. Судя по довольному лицу девушки, так и должно было быть. «Спасибо еще раз, Фрост!» Она бросилась мне на шею и, не удержавшись, расцеловала. Я, наконец, расслабился. Но хоть у кого-то проблем стало меньше. О себе я пока такого сказать не могу, но все равно на душе стало чуть легче. В целом, встреча с Флектором прошла куда проще, чем я ожидал. Сам Флектор, глядя на нас, скорчил презрительную гримаску. Кивнув своему телохранителю, он развернулся и зашагал к скалам, за которыми они до этого прятались. Там у них был оставлен транспорт. Однако телохранитель оставался на месте, словно ждал чего-то, и это меня насторожило. Но, увы, было слишком поздно. Вместо выстрела винтовка издала какой-то странный звук. Громкий хлопок, сопровождаемый шипением. Боли тоже не было, однако нас с Венди сшибло с ног, развернувшейся в воздухе сеткой. Грузила по краям сети с металлическим бряцанием схлопнулись, заключая нас в этакий кокон и еще теснее прижимая друг к другу. «Эй, какого хрена?» — зарычал я, барахтаясь в ловушке и пытаясь развернуться в сторону Флектора. Тот лишь расхохотался на ходу. Верзила с винтовкой тоже довольно хмыкнул. «Я ведь сказал, кое-кто хочет побеседовать с вами. Я всего лишь обеспечил вам эту встречу. Наслаждайтесь!» Конец фразы заглушил рев заведенного двигателя. Чуть погодя, мимо нас, обдав облаком пыли, прогромыхал приземистый массивный мотоцикл. Быстро набирая скорость, он помчался прочь от города. Затихающий рокот мотора еще было слышно, когда с противоположной стороны донесся другой звук. Тоже двигатель, но менее шумный. Скорее шипящий, чем рокочущий. «Небольшой летательный аппарат быстро приближается с севера», — предупредил седьмой. «Помочь избавиться от сетей?» «Пока нет. Я же сказал, не высовывайся». «Принято». Я, наконец, разглядел флайер с треугольными хищными обводами. Насколько я разбираюсь в местной технике, довольно дорогая штука, больше предмет роскоши, чем средство передвижения. Тем более, что работает только в штабах. Еще до того, как флайер коснулся земли, перед глазами вспыхнули тревожно-красные строки системного сообщения. «Внимание! Поблизости кровный враг! Альянс Архангелы!»